Глава 9. Пулеметная очередь прошлась по мелким тварям, подобно косе. Мэри точечно выкашивала всех, кто по уровню развития был между зомби и моллюском. С задержкой буквально в пару секунд ее поддержали рыжий из кузова пикапа и сокол из гнезда тягача. Грохнул пушечный выстрел. Это исправный орел взялся помогать еще и кинологам, разнося лапой головы крупных тварей. Первый 152-миллиметровый снаряд снес развитого моллюска. Второй и третий уложили молодого элитника. Четвертый ушел в молоко. Тварь, которой он предназначался, в последний момент почувствовала опасность и окуталась едва заметным силовым полем своего дара. Снаряд, врезавшись в поле, взорвался. Осколками посекло слишком близко находившегося топтуна. Но ни он, ни тварь с даром сильно не пострадали. Твари, ожидавшие обновления, наконец сообразили, что на них напали, и сильно заинтересовались этим фактом. Но увидеть наглую еду, спрятавшуюся в своих рычащих, чадящих и бахающих консервных банках, не смогли из-за батиной невидимости. Начали принюхиваться. Однако едкий запах пороха, смешанный с кислятиной, так густо разлился в воздухе, что невозможно уже было определить его источник. Обостренный слух тоже не особо помог. Слитный грохот выстрелов эхом отражался от стен окружавших место боя зданий, сбивая тварей с толку. Поврежденный орел был уже буквально в 20 метрах от границы лоскута. Из тумана виднелся лишь передок танка и ствол пушки, но экипаж продолжал бороться. «Давай, горелый, давай!» Сквозь зубы процедил батя, не прекращая поливать выскакивающих на пути танка тварей свинцом. «Жми!» И горелый вжал. Туман окутал лоскут до самых границ, сомкнулся так плотно, словно был чем-то осязаемым, и тут же расступился, выпуская из себя чадящий танк. «Да, мля!» Одновременно выкрикнули батя, Мэри и Док. Командир тут же расширил невидимость, пряча под нее чудом вырвавшегося из неминуемой опасности орла. Танк, грохоча гусеницами и движком, к которому явно пришел конец, на инерции дополз до тягача, проигнорировав дернувшийся было навстречу пикап, и остановился. Ствол танковой пушки развернулся в сторону тварей и выплюнул снаряд. Одновременно с этим открылся верхний люк, и из него высунулся ветрянка. Винт, сидевший за рулем Манна, понял соратника сразу. Выскочил ему навстречу. Вспрыгнул в кузов тягача, откинул тент. Вдвоем бойцы быстро начали перегружать из танка в тягач неиспользованные боеприпасы. Когда закончили, орел произвел еще один выстрел и затих. Из люка выпрыгнул горелый, замахал руками, привлекая внимание экипажа уцелевшего орла. Бойцы его, похоже, поняли, потому что ствол их боевой машины нацелился на открытый люк. Горелый показал им большой палец и с разбегу забрался в кузов тягача. «Отступаем!» Тоже сообразив, о чем договорились бойцы, скомандовал батя в рацию. Черт его знает, услышит его приказ сквозь помехи или нет, но им точно пора уходить. Твари пока еще не поняли, где их враги, да и процесс обновления 10-го их сильно отвлекает, но бесконечно долго эта патовая ситуация длиться не может. А неподвижный орел, подорванный снарядом, прикроет отход. Джон медленно выжил газ и повел мрап от 10-го лоскута. Намеренно ехал, не набирая скорость, чтобы показать остальным бойцам, что им надо двигаться следом. Его поняли. За бронеавтомобилем двинулся тягач, а замыкающим пристроился, оставшийся в строю орел. На счастье батя и его бойцов, обновление как раз заканчивалось. Туман начал рассеиваться. Твари, попытавшиеся было преследовать отряд по звуку двигателей, резко потеряли к нему интерес и рванули на 10-й лоскут. Остался только элитник, обладавший даром ставить силовое поле. Этот все-таки предпринял попытку двинуться вслед за отрядом. Но не очень уверенно. Сделав буквально пару шагов, он остановился рядом с брошенным танком и, печально уркнув, обернулся в сторону лоскута, с которого завлекательно потянуло, еще даже не успевший испугаться свежатиной. Экипаж «Орла» под командованием «Психа» воспользовался моментом, выплюнул еще один снаряд, точно влетевший в раскрытый люк брошенного «Орла». Раздался взрыв. Элитника, несмотря на его силовое поле, отбросило на несколько метров. К сожалению, не убило. Но желание преследовать огрызающуюся добычу у твари пропало начисто. Поднявшись, элитник громко заурчал и, припадая на одну из лап, все-таки поковылял в сторону обновленного лоскута, сообразив, наконец, что невидимая, но очень уж дерзкая консервятина ему не по зубам. Батя выдохнул и отпустил пулемет. Пронесло. И даже без потерь обошлось. В смысле человеческих. Танк не в счет. Орла, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделать. Зато экипаж цел и, кажется, даже невредим. «Перекличка!» — на всякий случай объявил батя. Завершением обновления помехи пропали, и рация заработала как обычно. «Орел-1, оба порядок». «Ман в порядке. Орел-2 с нами, тоже нормально. Пикап целы». По очереди отчитались бойцы. «Хорошо, курс на 18-й, оттуда на 8-й», – решил батя. «Снайперам не расслабляться. Кинологи, отыщите мне новую пару крупняка для сопровождения. Осилите?» «Без проблем, командир. Так точно». Хором откликнулись Винт и Ворон. Отряд, за какой-то час потерявший две машины, но зато сохранивший человеческий ресурс, двинулся в сторону Африки, место, которое давно уже привык называть своим домом. 18-й преодолели почти спокойно из-за того, что большинство тварей с него рванули на обновленный 10-й. Но ближе к границе с 8-м снова пришлось вступить в бой. Невидимость, к сожалению, не скрадывала звуки двигателей, а слух у тварей был ого-го какой. Лучше, чем нюх у овчарки-пограничника, как любил время от времени поговаривать внутренний батин Петросян. Чтоб уйти от напавшей стаи, насчитывавшей сразу 30 или около того голов, горелому ветрянке пришлось организовать экстренный сброс куриных тушек из троечки. Большую часть твари это отвлекло, но три моллюска и предводитель элитник все равно продолжили преследование. Элитника взял под контроль ворон. Это оказался удачно разожравшийся один из своих. Моллюсков винт заставил сильно замедлиться. Их просто и без затей расстреляли из пулеметов. Элитника решили взять с собой в качестве охраны. Ворон заверил, что, несмотря на усталость, сможет его удержать. Свернули на 8-й лоскут и проехали его практически без приключений. А буквально на границе с 7-м сопровождающий группу элитник разволновался и стал срываться с поводка. Ворон быстро разобрался, в чем дело. «Бать, он на 7-й идти не хочет. В любую сторону, кроме 7-ки, согласен. А на нее ни в какую», — отрапортовал он. Бате это показалось подозрительным. «Стоп машинам!» — отдал приказ он. «Походу, обновление будет». «Так было уже», — напомнил Ворон. «Неделю назад. Семёна там подобрали». Батя помнил это и сам. Грёбаная орда, а вернее грёбаное то, что ее вызывает. Помимо нашествия тварей, угробивших наблюдательный пункт на 89-м, еще и все расписание перезагрузок сбило. Удивительно, как строечка и складом свинью не подложила. Обновление, как подозревал батя, было единственным, что могло напугать элитника настолько. «Да вы, мля, сговорились, что ли?» — тихо пробормотал он себе под нос. Открыл окно, принюхался. Нет, кислого запаха в воздухе пока не было. Да и толпы зараженных вроде как еще не собирались у границы 7-го лоскута. Но поведение твари, которую держал ворон, было слишком подозрительным. Что в конце, мля, концов может настолько напугать элитника, кроме обновления? Тем более элитника и своих. Разве что брандашмык. Но следы его жизнедеятельности были бы уже заметны. Такой махине всю застройку на лоскуте переломать, что ему, бате, зубочисткой в зубах поковыряться. Как бы оно ни было, 7-й лоскут придется обойти. Тут идти его налево без вариантов. И уже даже не важно, что там за опасность. Раз боится элитник, то и людям тоже следует. «Поворачиваем на 121-й». Достав карту и сверившись с ней, решил командир. В принципе, через него они и собирались первоначально возвращаться на Африку. Однако батя уже был настороже и искал подвох буквально везде. Конечно, внеплановые обновления не были чем-то из ряда вон. Случались они не особо редко. Но батя напрягало количество неприятностей, обрушившихся на группу в течение одного дня. Суеверным он никогда не был, но ассоциации с волей злого рока никак не шли из головы. Планировалось-то всего лишь обнести супермаркет, да потратить дополнительные 3 часа на то, чтобы высадить деда подальше от Африки. А по факту, группа была в пути уже 6 часов, что сильно превышало запланированное время рейда. И кто знает, что еще успеет случиться по пути домой. День-то явно неудачный. Группа свернула на восток. Границы 7-го приближаться опасались, держались в метрах в 200. И вскоре заметили первые устремившиеся к ней стаи. А через некоторое время унюхали и разлившуюся в воздухе кислинку. Действительно кисляк. «Бать, может нам кого-нибудь из тварей на постоянку приручить? Как думаешь?» — хохотнул док. «Смотри, работает точнее, чем синоптики». «Это ты винту соколам расскажи», — буркнул батя. «Вот они обрадуются». Док, усмехнувшись, поднес губам рацию, но в ответ на свою идею получил от кинологов только короткое. «Сам приручай, или иди нахрен». «Так и знал», — вздохнул док. «Надо будет подумать, как бы им добавить граней дара, который позволит договариваться с тварями на долгую, а не так, чтобы все время контроль держать. Наверное, ворона можно так развить». Батя, не выдержав, громко хмыкнул. Я бы на твоем месте лучше подумал не о барометре, а о том, что всякая мелочь элитников боится, как те, обновлений. Вот как нам куски элитников законсервировать, чтобы к машинам можно было прикрепить? От крепости всякую мелочь они неплохо отпугивают, но на машинах вонять будет хуже газовой камеры. Идея витала в воздухе давно, и батя с доком обсуждали ее уже не в первый раз. Но пока так и не придумали, как сохранить плоть убитых тварей от гниения или хотя бы замедлить его. Ведь не добывать же нового элитника в каждом рейде, правда? Для этого опять придется брать с собой кинологов, что в принципе делает это мероприятие практически бесполезным. Потому что вся суть с этими кусками как раз в том, чтобы облегчить задачу кинологов и бати и получить возможность выезжать на ту же мародерку малыми группами, распределяя имеющиеся человеческие ресурсы. А пока батя опасался оставлять бойцов даже без прикрытия своим даром, не говоря уж о кинологах. А как можно было бы развернуться, а? Вламываться на лоскуты одновременно с толпой голодных тварей и, не боясь их, собирать оттуда дельных свежаков. Привозить их в крепость, тех, кто обратится, двухсотить, а иммунных приставлять к делу. Да, процесс будет не быстрый, придется учить гражданских, перековывать их в бойцов. Но уж как минимум на них можно будет переложить разнообразные ремонты техники, ее вождение, патрули и все такое. Ну а со временем и они станут полноценными боевыми единицами. Вон некоторые из ополченцев вполне себе полезные оказались, несмотря даже на то, что далеко не сразу научились понимать русский язык. Настроение бати, без того близкое к плинтусу, окончательно рухнуло, когда ведомый то вороном, то винтом элитник отказался пересекать границу уже 121-го лоскута и узкого. «Да твою же мать!» Уже вслух никого не стесняясь, выругался батя. Бойцы поддержали его негодование нестройным хором и намного менее литературными выражениями, демонстрировавшими вершину знаний великого и могучего. Пришлось сделать еще один крюк, теперь уже через лоскуты, один из которых прозвали кривым за его странную форму, а второй значился на карте под номером 206. 206-й выходил на знакомый батя с первых дней в этом мире ПГТ с пятиконечной звездой на бараках, который, в свою очередь, соседствовал с Африкой. Но прямого пути с ПГТ на домашний лоскут сотни не было, так что объезд узкого через 206-й и безымянный с последующим выходом на небоскреб добавил еще час дороги. Благо, хоть твари за множество обновлений не особо обращали внимание на отряд, да и элитник сопровождения тоже делал свое дело по отпугиванию. Хоть кинологи и держали его уже из последних сил, то и дело перекидывая друг другу поводок. На недострой, который обычно использовали в качестве основной дороги на Африку, не поехали. Бойцы устали, топливо в машинах заканчивалось. Отпустив в освоясь элитника, въехали на привычную саванну прямо с небоскреба и понеслись к крепости, предвкушая долгожданный отдых. И даже немного расслабились. Родной лоскут никогда не славился большим количеством бегающих по нему тварей. Скорее даже наоборот, он был островком спокойствия в этом безумном и постоянно меняющемся мире. Но батина чуйка почему-то едва не взвыла от нехорошего предчувствия. Настолько нехорошего, что он, вопреки здравому смыслу, приказал первым двигаться единственному уцелевшему в рейде орлу, хотя логичнее было бы оставить его прикрывать отряд сзади. Сам при этом приник к биноклю и принялся вглядываться вперед. Беспокойство командира передалось сначала доку, который молча сел за пулемет, а потом и американцам. Мэри без приказа вернулась в снайперское гнездо, а Джон, просигнализировав тягачу и пикапу, обогнал их и занял место прямо за танком. Это, собственно, и спасло их, когда под днищем идущего первым номером «Орла» неожиданно для всех расцвел огненный цветок взрыва. Танк подбросило в воздух, одна из гусениц сорвалась с колес и отправилась в собственный полет, выбрав в сторону противоположную боевой машине. А танк, не оправдав гордое имя, которое носил, грузно перевернулся на один бок и рухнул. Мраб батя обдала шрапнелью из металлических шариков, по которой командир безошибочно опознал противопехотную мину МОН-90. Броню мрапа шрапнель не пробила, но лобовое стекло все равно пошло тонкой сеточкой трещин. Шедшему последним пикапу поражающих элементов почти не досталось. Основной ущерб от подрыва Монки принял на себя черный орел. Остаточный достался бронеавтомобилю и совсем уж незначительный – кабине Манна. Быстро оценив последствия своего решения по перестроению, батя связался с экипажем танка. «Ромео, что у вас?» Как ни странно, рация отозвалась довольно бодро. «Все живы, командир, и относительно целы. Что это была за хрень? Мы же Монки совсем в других местах разложили». Мины МОН-90, совсем недавно привезенные со склада, бойцы врыли в землю на подъездах к крепости. Имевшиеся в комплекте взрыватели МВ-72 подрывали их не дистанционно, а при физическом воздействии. Монками бойцы сотни перекрыли сектора, защищать которые было труднее всего. И, разумеется, оставили чистыми подъезды, которыми пользовались сами. Тогда как одна из этих мин могла оказаться мало того, что как раз на одном из подъездов, да еще и так далеко от крепости? Этого батя не знал. Пока не знал. Но твердо намеревался выяснить, причем максимально быстро. «Ромео, псих, бросайте дохлого пернатого и дуйте в ман. Док, ты тоже. Мэри и Джон остаются со мной. Мэри, смотри в оба. Кот замыкающий. Дрозд, держись за нами след в след. И не ближе 50 метров. Как понял?» «Понял тебя, бать», – отозвался водитель тягача. «Командир, а я-то зачем?» Запротестовал было док, но быстро сник под тяжелым взглядом бати и отправился к Дрозду. «Джон, езжай чуть в стороне от привычного маршрута». «Ес, командир», – нахмурился бывший американский пехотинец и сцепил пальцы на руле так, что они побелели от напряжения. Лобовое стекло мраппа выдержало шрапнели шариков, которыми была начинена монка, но все же покрылось трещинами, которые сильно испортили обзор. Поэтому, когда все распределились, батя высунулся в окно и принялся всматриваться в каждую неровность, применяя весь свой боевой опыт в разных точках мира. Благодаря этому удалось заранее заметить еще две монки, уложенные именно так, чтобы отряд обязательно на них наехал. Третья рванула заранее. То ли взрыватель оказался слишком чувствительный и среагировал на колебания земли, то ли уложена мина была из рук вон плохо. «Fucking shit! Commander, look!» Сосредоточившись на том, чтобы провести остатки техники через неожиданно появившееся минное поле, батя уже по тону голоса Мэри понял, что произошла очередная за сегодня дрянь. И дрянь серьезная, раз снайперша от волнения сходу перешла на родной английский, хотя давно уже чесала по-русски без запинок, разве что от акцента еще не избавилась. Поднял голову и почувствовал, как по спине градом полился холодный пот. Над тем местом, где располагалась крепость, в небо поднимался столб густого, удушливого дыма.